полночи они дошли до дома Денис, весело простились. Дождь не утихал, и на синем асфальте вздувались большие светящиеся пузыри. Пахло травой, дачей. Когда Виар вернулся к себе, недавняя приподнятость показалась ему наигранной. Он переживал стыд похмелья. Зачем он произнес эту речь? Завтра за него будет отвечать государство. Надо взвешивать каждое слово. Нельзя с замашками провинциального агитатора стать министром. Он решил забыться и сел в глубокое кресло. Перед ним висел пейзаж Бонара. Под зеленым навесом солнечные блики сгущались, как мед. От полотна шло спокойствие жаркого полдня. Виар начинал входить в тот мир неподвижности, оцепенения, где он проводил лучшие свои часы. Очарование нарушил лакей, который принес на подносе вечернюю почту. Виар нехотя вскрыл первое письмо и сразу переменился в лице. На машинке было написано: «Если ты посмеешь управлять Францией, мы тебя спалим, как старую крысу. Смерть Народному фронту. Французский патриот». Анонимное письмо испугало Виара. Он боялся не смерти, но ответственности. Через несколько дней ему придется решать, приказывать, может быть, карать, а он этого не умеет. Он привык анализировать, критиковать, оставаться при особом мнении. В 65 лет Виар испытывал дрожь девушки перед первыми объятиями. Когда-то ему все казалось простым. Они получат на выборах большинство и объявят эру социализма. Может быть, тогда это и было просто. До войны люди были мягче, податливее. Они не знали ни карательных экспедиций, ни костров из книг, ни фашистских лагерей. Вот этот пишет: «Палим, как крысу». Да, они будут наускивать, провоцировать, стрелять из-за угла, как в Мадриде. Они захотят потопить Народный фронт в крови. А кто союзники Виара? Для коммунистов он предатель. Коммунисты начнут настаивать, требовать решительных мер, апеллировать к массам. Радикалы? Для Тесса, Виар и Легре одна шайка. Достаточно послушать, с каким отвращением он выговаривает слово «марксист». Виар одинок. Если ему сегодня аплодировали, то только потому, что он говорил как Легре. Когда он начнет действовать, те же самые люди его освищут. К чему это все? Сколько ему остается жить? 5 лет? Может быть, меньше? Он мог бы глядеть на пейзажи Бонара, читать хорошие книги, уехать к себе в Авалон, там зяблики, левкои. Как все непонятно и скучно. И до чего холодно в комнате. Виар почему-то вспомнил свои юношеские стихи. Промозглый холод и фонари, и мысль, как овод. Умри, умри. Он чувствовал, что в этот горячий майский вечер его бьет озноб. «Робер, принесите мне плед!» Усмехнувшись, лакей сказал кухарке: «Результаты предвыборной кампании. Дышать нечем, а ему холодно». В воскресенье вечером Пьер зашел к Аньес. «Пойдем на бульвары. Будут объявлять результаты выборов». Он был возбужден близостью развязки, кричал, размахивал руками. Аньес не хотелось идти, она себя плохо чувствовала, да и не занимали ее выборы. Однако она уступила. Людская река текла с узких темных улиц вниз к центру. Лихорадка, охватившая Пьера, трясла город. Отовсюду слышались вопросы, догадки, слухи, слова тревоги или надежды. Кепки рабочих запрудили большие бульвары. Обычная публика отступила перед ними. Только иностранцы и проститутки сидели на террасах нарядных кафе. Пьер и Аньес стояли перед редакцией вечерней газеты. На большой треугольной площади нетерпеливо гудела толпа, как в театре перед занавесом. Через несколько минут имена и цифры на белом экране расскажут о судьбе Франции.